снова была в полной готовности. Роботы терпеливо ждали в открытых спереди деревянных кабинах. Доктор Келвин согласовывала последние детали с Блэком, а генерал-майор Келнер медленно вытирал пот со лба большим платком. «Вы уверены, — допытывалась Сьюзен, — что ни один из роботов не имел возможности разговаривать с другими после опроса?» «Абсолютно уверен», — ответил Блэк. «Они не обменялись ни единым словом. И каждый помещен в предназначенную для него кабину?» «Вот план». Психолог задумчиво просмотрела чертеж. Генерал заглянул через ее плечо. «А по какому принципу их разместили, доктор Келвин?» «Я попросила, чтобы тех роботов, которые проявили хоть малейшие отклонения во время предыдущих испытаний, на этот раз разместили по одну сторону круга. Я сама буду сидеть в центре и хочу следить за ними особенно внимательно». «Вы будете там сидеть?» — воскликнул Богарт. «А почему бы и нет?» — холодно возразила она. «То, что я надеюсь увидеть, может продолжаться всего одно мгновение. Я не хочу рисковать и должна смотреть сама. Питер, вы будете на галерее, и я прошу вас следить за роботами на другой стороне круга. Генерал Келнер, я организовала киносъемку каждого робота на случай, если мы ничего не заметим. Если понадобится, пусть роботы остаются на месте, пока мы не проявим и не изучим пленки. Ни один из них не должен уходить или передвигаться по залу, понимаете? Вполне. Тогда приступим. В последний раз». На стуле молча сидела Сьюзен Келвин. В глазах ее было заметно беспокойство. Груз сорвался с крюка, обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча. Один из роботов сорвался с места и сделал два шага вперед. Потом он остановился. Но доктор Келвин тоже вскочил со стула. Ее указательный палец был властно направлен на робота. «Нестор, десятый, подойди сюда!» — крикнула она. «Иди сюда! Иди сюда!» Медленно, неохотно робот шагнул вперед. Не сводя с него взгляда, Келвин громко отдала распоряжение. «Пусть кто-нибудь уведет отсюда всех остальных роботов! Скорее!» Она услышала за спиной шум, топот тяжелых ног по полу, но не обернулась. «Нестор десятый, если это был Нестор десятый», повинуясь ее повелительному жесту, сделал еще шаг, потом еще два. Он был метрах в трех от нее, когда раздался его хриплый голос. «Мне велели скрыться». Пауза. «Я не могу ослушаться. Меня столько времени не могли обнаружить. Он подумает, что я ничтожество. Он сказал мне, но он не прав. Я могуч и умен». Его речь была отрывистой. Он сделал еще шаг. «Я много знаю. Он подумает, меня обнаружили. Позор! Только не меня! Я умен и обыкновенный человек, такой слабый, медлительный!» Еще шаг, и металлическая рука внезапно легла на плечо Сьюзен Келвин. Она почувствовала, как тяжесть руки придавливает ее к полу. Горло ее сжалось, и она услышала свой собственный пронзительный вопль.